Глава 30. Как избавиться от шлаков и токсинов? Давайте погрузимся в мир голодания, таинственную практику, которая веками привлекала внимание мудрецов и искателей себя. Я уверена, что многие из вас знакомы с этим опытом. Голодание – не просто воздержание от пищи. Оно позволяет организму, словно мудрому целителю, сосредоточиться на решении внутренних проблем. Откладывая заботу о пищеварении, мы даем телу невероятную возможность направить всю энергию на процессы исцеления и восстановления. Представьте себе, ваш организм – это бескрайний океан, в котором пищеварение выступает в роли корабля, непрерывно бороздящего волны и утягивающего запасы энергии. Когда мы сознательно останавливаем этот корабль, высвобожденная энергия направляется на создание новых волн, стволовых клеток, которые обладают удивительной способностью превращаться в специализированные клеточные структуры, столь необходимые для восстановления и регенерации тканей. Эти стволовые клетки могут превращаться в клетки мышц, нервов или крови в зависимости от потребностей организма. Жидкое голодание – наиболее простая и доступная практика. Мы отказываемся от твердой пищи. В результате такой практики запускается аутофагия – процесс, напоминающий уборщика, который смахивает пыль с полок организма, восстанавливая и подготавливая клетки к новой жизни. Жидкое голодание подобно ручейку, который промывает ущелье, очищает пищеварительную систему, позволяя ей отдохнуть от тяжелых нагрузок. Очищая кишечник от токсинов, мы освобождаем место для новой жизни и новых впечатлений. А вот сухое голодание – настоящее чудо, когда мы воздерживаемся не только от еды, но и от жидкости. Сторонники этой практики говорят, что она оказывает глубокий эффект детоксикации, будто пробуждается неведомая сила, способная освободить организм от всех шлаков, но будьте осторожны. Я настоятельно рекомендую использовать ее только тем, кто обладает нужными знаниями или под чутким наблюдением специалистов. Позвольте себе маленькие эксперименты и короткие периоды отдыха от пищи. Сначала 1-2 дня, чтобы привыкнуть и наблюдать за реакциями организма. Со временем можно увеличивать длительность голодания, открывая новые вершины и горизонты, к которым стремитесь. И если вы решите встроить голодание в свою жизнь, постарайтесь сделать это регулярно, как я, посвящая 1-2 дня в неделю этому процессу. Жизнь – это не борьба с голодом, а увлекательное путешествие к осознанности и самовосстановлению, в котором каждой каплей энергии управляет ваш внутренний алхимик.